Когда они вышли на улицу, Донна наклонилась и обняла плачущую дочь. «Он сделал тебе больно, да?» Сэнди кивнула. «А как он сделал тебе больно?» «Он ущипнул меня здесь!» Девочка показала на левую грудь, где через блузку было видно едва заметное вздутие. «А еще сунул пальцем! Вон там, внизу!» «Внутрь?» Сэнди кивнула и горько всхлипнула. «А он... он не изнасиловал тебя?» Он сказал, что сделает это позже. А потом... потом сказал еще нехорошее слово». «Какое?» «Ну, нехорошее. Так нельзя говорить». «Ничего. Мне ты можешь сказать». Он сказал, что позже будет ебать меня до тех пор, пока я не смогу ходить на ногах. А потом он собирался ебать тебя. А еще обещал вспороть нам животы, как рыбе». «Вот сволочь!» — тихо процедила Донна. Потом нежно обняла девочку и погладила ее по голове. «Ну ничего. Я думаю, теперь он уже не сделает ни того, ни другого». «А он разве умер?» — с надеждой спросила Сэнди. «Я не знаю», — улыбнулась Донна. «Но теперь уж точно он ничего нам не сделает. Джад о нем позаботится». Донна выпрямилась. «Ладно, пойдем посмотрим, как там Ларри». «С ним все в порядке. Я его хорошо связала». «Ты его связала?» — удивилась Донна. «Да, мне пришлось сделать это, а то папа собирался убить его». Они зашагали на автостоянку. «Но я сказала ему, что если он убьет Ларри, я буду громко кричать. А он сказал, что если я закричу, он меня тоже убьет. А я ему сказала, что мне все равно. А еще, что если он не убьет Ларри, то я сделаю все, что он захочет. И он велел сделать мне так, чтобы ты открыла нам дверь». «А как он заставил Ларри открыть?» «Он сказал, что он полицейский». «Гениально!» — покачала головой Донна, удивляясь тому, как легко Рою удалось обвести Ларри вокруг пальца. Она взялась за ручку двери 12-го коттеджа. Дверь оказалась незапертой, и Донна открыла ее. «Где он?» «В ванне!» — Сэнди виновато пожала плечами. «Он велел ему туда лечь». Ларри лежал в пустой ванне лицом вниз. Рот его был замотан рубашкой. Связанные за спиной руки прикручены полотенцами к лодыжкам поднятых вверх ног. «Мы схватили его!» — доложила Сэнди. Ларри ответил ей с тоном облегчения. Сидя на краю ванны и склонившись над Ларри, девочка стала проворно развязывать узлы. Через несколько мгновений все было сделано. Ларри поднялся на колени, стянул с лица рубашку и вытащил изо рта черный носок. «Это ужасный человек!» — бормотал он. «Чистый варвар! Надеюсь, с вами все в порядке? А где Джаджмент? Что случилось?» Донна рассказала ему, как действовал Джад, и добавила, что не знает, насколько сильно он покалечил при этом Роя. «Ну, наверное, нам следует туда пойти и узнать». Они вернулись в девятый домик и нашли там Джада, сидящим на кровати. На полу, между кроватями, лицом вниз лежал Рой. Руки его были связаны за спиной, а на голове красовалась наволочка, туго затянутая на шее кожаным ремнем. Рой не двигался. Слышно было только его прерывистое дыхание. «Я вижу, ты уже полностью овладел положением», — отметил Ларри. Сэнди посмотрела на лежащего отца и сильно сжала руку Донны. Та села рядом с Джадом. Они подвинулись и дали девочке место. «Ну и что мы будем делать с этим хамом?» — спросил Ларри, усаживаясь на свободную кровать. «Он не просто хам», — сказал Джад. «Он убил сестру Донны, ее зятя, совершил развратные действия в отношении Сэнди. И бог знает, сколько еще несчастья причинил другим людям. К тому же мы все прекрасно знаем, зачем он сюда приехал. Так что, по моим понятиям, он не хам. Он настоящее чудовище». «Ну и что ты собираешься с ним делать?» — спросил Ларри. «Отправить туда, где ему самое место», — многозначительно улыбнулся Джад. «В тюрьму?» — спросила Сэнди. Донна почувствовала, как холодок пробежал по ее спине. «Нет, дорогая», — сказала она. «Я думаю, дядя Джад имеет в виду другое место». Внезапно Ларри все понял. Качая головой, он тихо произнес. «Ой, Боже милостивый!»